Рушится на нас сверху что-то, и из земли одновременно какая-то змея поднимается, весьма впечатляющая. То, что сверху, мне глаза застит и ногу придавливает, и тут же еще один рывок, и коробка останавливается, как наткнувшись на что-то. Я падаю в бок, палю два раза наугад вверх, а затем дергаю ногу, высвобождаюсь, откатываюсь по крыше, а потом падаю вниз, прямо на Чесемета. Он уже на земле. Перед ним корявый корень серого цвета. Корень стоит горбом поперек дороги. И Чесемет его рубит своим мечом, и довольно успешно. Керит на крыше тоже орудует мечом, сражается со здоровенной веткой. Она на нас упала. И сейчас не просто лежит на крыше сверху, а еще и шевелится. То листья распустит, то сбросит. Танк разворачивается, резво, на месте, обойти изрубленный корень, а он в сторону разворота распухает, не ползет туда, а именно растет. Из люка уже веткой полузаросшего слышится крик «Пай, берегись!». Я хватаю Кирита за шиворот его пятнистой куртки и тащу вниз, попутно закрывая глаза рукой. Из люка вылетает кислотная граната и рвется прямо в гуще ветвей. Эта гадость сразу съеживается и цепенеет, а Кирит вырвался и снова рубить ее полез, пока Чесемет все с корнем боюет. Серчо по внешним динамикам. Все вниз! Кирит куски ветки с крыши ногами поспихивал, и в люк валится, потом я. А как Чесемет погрузился, Пьеро такой рывок устроил. У, мое почтение! У Кирита руки пожжены, и я его заставил их спецраствором вымыть. Ничего, обойдется. Теперь танк прет галсами, и скорость все время меняет. Серчо по экрану, а Чесемет в люк визуально определяет, куда не надо ехать. А разведкой корней дрон занят. С деревьев время от времени падают эти самые ветки. Одну Пьеро даже переехал. И все чем-то похоже на бомбежку, только шуму никакого. Корни из земли лезут медленней, и мы их успеваем либо объезжать, либо переваливать. Я Чесемета, по ходу дела, научил орать воздух. Ну, теперь точно бомбежка. Так около четверти часа продолжается. А потом знахарь говорит, что впереди вроде чисто и можно ехать спокойнее. Кирит то же самое подтверждает. И Пьеро впрямь поменьше ягозить стал, но все равно чувствуется на чеку он. Раз так по тормозам дал, что я в стенку въехал, и что самое обидное, зря. И снова все тихо, как до всей этой катавасии. Кирит страдает. Хотя я ему руки и намазал мазью из аптечки и разъяснил терпеливо, что есть кислотная граната. А потом и погромче, чтобы Чесемет тоже слышал, как вести себя при применении нами огнестрельного оружия, от пистолетов до пушки. Вроде поняли. Все тут все с первого раза понимают, до тех пор, пока это понимание в деле приходится проверять. И тут-то выясняется, что на самом деле до понимания, ой, как далеко. Серчо с центрального поста. Олег, времени уже час, смени Пьеро. На этот раз он делать доклада, слава богу, не стал. Просто передал рычаги и уполз. Замучился, видать. Уселся я. И дальше дело пошло. Серчо на экран мне все, что надо, вывел. И работать можно спокойно. Вот это дерево с дуплом справа, давно дохлое, разве что от старости обвалиться может. Слева наоборот. Рощица весьма активная, и от нее держаться подалее надо. А вокруг нас метров на 800 собралась непонятная компания. Не материальщина, полуматериальщина. И главное, не разберешь, кто. Как на карусель вертится. Кирит тоже их чует, говорит. Тут можно в неудобное положение попасть. Выбрал же слово. Знахарь не согласен, считает, что нас тут слишком боятся. Ну, а я веду, как ни в чем не бывало. Приказа никакого не было. Серчо с ЦП организует мне карту с нашим курсом. Только треть редколесья прошли. Скоро первый ручеек покажется. Второй мы обойдем, а третий опять переходить придется. Кстати, и рельеф на понижение идет. Вот и вода в оптике блеснула. Ручей по ложбинке течет. Вода цвета грязноватого. Дно в камнях. Я уже к самому бережку танк подвинул. И раз! Рывок! В перископе темно. И движение тормозится. Гусеницы впустую крутятся. Я их останавливаю и ору в жилой отсек. «Эй, что там видно в блоке?» «Ничего не видно», — Пьеро отвечает. «И через паузу. И люк не открыть?» Слышу, Сергей башню повернуть попытался. «Тоже не идет. Влипли, наконец». Серчо этими словами ситуацию и охарактеризовал. «Я фон врубаю. Дрон — а колебание, но безуспешно. Серчо по округе шарит, везде черно, только в радиолокации местность видна. А в чем дело? Никаких намеков. Температура еще наверху, до 40 градусов скакнула, и все. Я гусеницы туда-сюда помотал, впустую. Решение принял и на ЦП высказал. Серчо не против, благо вода рядом есть. Сисимет рядом сидит, никого не слушает, злится, что с крыши согнали. Уж очень в свой меч верит. А Серчо уже подготовительное мероприятие проводит. Люки герметизирует, на стеклоблоки заслонки опускает, оптику мне прикрыл, а затем объявляет по внутренней трансляции. Всем быть спокойно. Без моей команды танк никому не покидать. Слышите, пассажиры? Пьеро, готовь защитный костюм и шланг с насадкой. Чисемет, Кирит, еще раз повторяю, никаких самостоятельных действий не предпринимать. В жилом отсеке повозились и затихли. Все наготове. На экране по-прежнему черно. Я даже представить не могу, что у нас там за бортом творится. Говорю, внимание, я начинаю. И снимаю защитный кожух со спецпульта. А потом, впервые, не на тренажере, а в реальности вывожу звездочку на режим максимального излучения. Прощай, экономия. И открываю створки биологической защиты. А для пущего эффекта еще и пар стравливаю. Наружный радиометр мгновенно выдает переполнение, а первый экран, он на это сейчас и настроен, светлеет. По нему ползут пятна и пузыри, как если на дождь через стекло смотреть. Только тут все в оранжевых тонах, и капли по стеклу гораздо медленнее ползут. А затем медленно мы начали оседать вниз, плавно так, как на гидродомкрате. Только я проплавно подумал, как бац, и оставшиеся полметра до земли мы просто упали. Не обошкой, одноглазник перископа долбанулся, а из центрального поста вопль, не иначе кто-то язык прикусил. Экран, который к видео подключен, очищается, и на нем я вижу все ту же ложбинку и тот же ручей. А мы на берегу стоим. Вокруг нас то ли лужа, то ли болотце небольшое растекается и булькает. Дал я малый вперед, и ручей переехал. Деревце по дороге одно зацепил. Оно, как столбик из детских кубиков, рассыпалось. Да и остальная растительность не лучше. Я уж и на глаз вижу, как порыжело да посерело все. А на экране Серчо мне снова режим поменял. Ни одного жизнеспособного. Здесь теперь долго расти ничего не будет. Я створки, конечно, уже прикрыл. Вверх по течению прошел. Водички из ручья поднабрал. Весь фильтр тиной забил. Чистить придется. Серчо приказывает. Еще на километр по ручью пройти и застопорить. Идем так минут 10. И затем стоянка прямо посреди ручья. Пьеро уже одет и лезет в кормовой шлюз. За дело принимается. Пока он черной работой занят, знахарь на пару с Серегой шаманят. На нас тут, оказывается, такое воздействие было, что без брони мы бы до вечера не досуществовали. Да и с броней-то тоже, в общем-то, не мед. Чесемецкий ритм сами собой занимается. Ну и славненько. Знахарь и так, видать, на пределе. Пьеро уже обратно в шлюз залез, почистился и сюда забрался. Знахарь уже висит, как наволочка. И пришлось Кириту работать. Чесемет весь бледный, говорит. «Я знаю, что сейчас с нами случилось, но знаю только по рассказам и слухам. Но чтобы можно было от всего спастись, да еще и целыми невредимыми уйти, такого спокон веков не было, так что я даже не знаю, как вами восхищаться». Похвала, конечно, приятна. А насчет покона веков, может, и он и не врет, сам свидетель. На побережье я встречал таких. На вид 40 лет, а говорят 1000. А жители подтверждают. Не знаем, мол, как насчет 1000, но отец мой его видал, и дед видал, и прадед с детских лет помнил. Мне другое интересно. Что же это за образование такое было на самом-то деле? Но Чесемет объяснить отказался. Ушли, ладно. Серчо окликает. Хватит базара, не отвлекайся. Нечисть опять вокруг завивается. Вовремя сказал. А то я и вправду за разговором на экран глядеть перестал. А на нем опять карусель мельтешит. Нападение вроде не готовится, но на нервы действует. В лесу уже смеркается, а ведь времени часов 7 всего. На равнине, небось, еще день вовсю, а ходу по редколесью нам еще часов 7-8, если не задержат снова. Я уже порядком замотался, когда ко мне Пьеро на смену приполз, да и вся наша смена отдыхать отправилась. В жилотсеке полная дезорганизация. Сергей, знахарь и даже пассажиры в повалку спят и ничего не чуют. И я их понимаю. Сам-то я только наговоры творить умею, выше 5-го порядка не забираясь, а после каждого устаю жутко. Серча, правда, не спит, но лежит и молча. И у меня никакой охоты разговаривать нету. Кемарю я, изредка в стеклоблок заглядываю. А там темень, и вся картина чем-то напоминает купе в ночном поезде. Даже покачивание похожее. А среди ночи вопль, затем еще один, переходящий во всхлипывающее дыхание.